Теория заговора. Кто ради выгоды и удовольствий изменит долгу, тот не правитель. Лоренцо де Медичи. 9 лет Флоренция цвела, оправдывая свое имя и навсегда изменив мир искусства, архитектуры, философии, языкознания и даже кулинарии. Это были прекрасные и достаточно спокойные годы, но цветение оказалось затишьем перед бурей. Заговор зрел. Впереди ждал настоящий триллер. По своей сути, заговор, получивший в истории имя «Заговор Пацци», это конфликт старых семей с новоришами. Старейшие семьи Флоренции – Пацци, Донати, Барди, Строцци, Альбицци – веками играли ведущую роль в республике. Усиление власти Медичи полностью изменило расстановку сил. А ведь Пацци пришли с крестовыми походами из Иерусалима. Даже в наше время потомки рода зажигают свечу, привезенную с Востока на празднике Сан-Джованни, что говорить о XV веке. Флорентийские традиции Пасха. Корни этого мероприятия уходят еще к первым крестовым походам. В 1097 году Пацино де Пацци, флорентиец из тогда уже старой и известной семьи, был одним из первых, кто штурмовал стены Иерусалима под командованием знаменитого Готфрида Бульонского. За доблесть в сражении командир вручил Пацино 3 кремня огнива из храма Гроба Господня. И Пацино привез эти огнива во Флоренцию. Уже 1000 лет они хранятся в церкви Санти Апостоли во Флоренции. Постепенно к XV веку сформировалась та традиция проведения этого действа, которая существует и поныне. На площадь перед Дуомо въезжает большая карета с установленной гигантской свечой. По прошествии веков это событие стало настоящим пиротехническим фейерверком. И сегодня раз в год белые валы привозят на площадь перед Дуомо старинную карету, которой более 500 лет. Карета украшена ветками и травами. Ее сопровождают 150 солдат, музыкантов и люди в одежде кватрачента. Впереди уже много столетий идут члены семейства Пацци. Да, главные враги рода Медичи также дожили до сегодняшнего дня. Священнослужители – руководители города. Огни, установленные на карете, зажигаются от тех самых старинных огнив, привезенных во Флоренцию Пацино де Пацци. Провод от сооружения протягивается в собор, где у алтаря установлена механическая голубка. Во время мессы, когда начинают петь «Глория славься», кардинал Флоренции зажигает устройство на голубке от пасхального огня. По проводу голубка огонь летит наружу, к карете, где вспыхивают многочисленные фейерверки, и начинается настоящий огненный праздник. Конечно, старейшая семья во Флоренции тяжело переживала правление молодых Медичи и ждала случая, чтобы вернуть былое могущество. Случай подвернулся. Папа Сикст IV решил приобрести графство Имола, занимавшее стратегическое положение в Романье. Болонья всегда относилась к папским землям, а Имола у ее границ была под властью Милана. У папы денег на покупку не хватило, и он обратился к папским банкирам, к Медичи. Лоренцо задумался, получив Имолу, папа мог заинтересоваться и соседними тосканскими землями, поэтому денег лучше бы не давать. Но и отказать папе его банкир не может. Лоренцо тянул время. Папа возмутился отсутствием быстрого ответа и лишил Медичи монополии на квасцы, очень прибыльный бизнес того времени, и статуса папских банкиров. Имолу купил, отправил туда на царство племянника Джероламо Риарио. Откуда он взял деньги? Их с удовольствием предоставил банковский дом Пацци. Обиженный Лоренцо отомстил. Он обеспечил принятие синьорией, правительством Флорентийской республики, закона о том, что наследство умерших без завещания переходит к ближайшим родственникам мужского пола. Как раз умер без завещания богатый купец, чья дочь, конечно, совершенно случайно, оказалась женой одного из Пацци. Имущество покойного купца отошло ее двоюродному брату, опять же случайно, стороннику Медичи. Так, собственно, конфликт и разгорелся с новой силой. Папа сделал свой ход. отказал Лоренцо в кардинальском сане для брата Джулиана и в браке младшего Медичи с одной из папских племянниц. Следующий ход в шахматной партии был за Лоренцо, и это было сильно. Он не одобрил назначение пизанским архиепископом Франческо Сальвиатти, который теперь не мог проследовать через тосканские земли в Пизу и лишался, а соответственно и Курия, доходов. Возникла ситуация, при которой Лоренцо де Медичи стал мешать многим. Группой заинтересованных лиц было принято решение об убийстве обоих братьев. Это еще раз говорит о том, что Джулиано был далеко не тем плейбоем, каким его обычно представляют. Иначе он не представлял бы угрозы для заговорщиков, встав во главе семьи. Надо было нанести удар одновременно. Для этого осталось подождать мероприятия, на котором появятся оба брата. После чего планировалось пристроить на посты в сеньории нужных людей, а папские войска совместно с войском неаполитанского короля Ферранте должны были войти во Флоренцию, чтобы потушить могущие вспыхнуть народные беспорядки. Но планы срывались, братья нигде не появлялись вместе. Заговорщиками традиционно считаются семья Пацци, правитель Имолы Риарио, как раз заглянувший в гости во Флоренцию, и обиженный епископ Сальвиати. Они и решили поручить убийство Лоренцо графу де Метисекко, папскому военачальнику. Убийство Джулиано взяли на себя лично Франческо де Пацци и его сторонник Баранчелли. Интересный момент. Графа де Монтесекко направили на разведку заехать во Флоренцию, встретиться с Медичи под предлогом получения совета, как лучше организовать защиту Романьи. Но мы же с вами помним, что все моментально подпадали под обаяние Лоренцо. Вот и Монтесекко не устоял и отказался становиться исполнителем убийства. Заговорщики совещались по всем правилам конспирации, маскировались, собираясь в тратории у колокола, пока окончательно не определились с планом действий. Количество заговорщиков все увеличивалось, и вот-вот информация могла выйти наружу, поэтому решили действовать немедленно. Ближайшим удобным случаем была торжественная служба в соборе. Монтесекко не хотел пачкать руки кровью от убийства в церкви. Его попытались уговорить, пообещав папскую индульгенцию. И все же убивать граф категорически отказался, и ему поручили возглавить военный отряд, который должен был сопровождать кардинала Санзони в собор. Убийство было поручено двум священникам – Антонио Мафеи и Стефано ди Баньоне. Знал ли Лоренцо о заговоре? Документы свидетельствуют. Информация о том, что в воздухе витает опасность, до него доходила. Но проблемы к этому моменту возникали везде. Некогда союзник, неаполитанский король Ферранте, собирал войска, чтобы идти на Флоренцию. И войско бывшего кондотьера на службе у Пьера де Медичи, ставшего герцогом Урбинским, также было уже близко от ее границ. Герцог Миланский напрямую предупредил Лоренцо о возможной угрозе лично ему и его брату. Но Лоренцо был слишком уверен, что сеньория Флоренции в его руках. А сами флорентийцы слишком многим обязаны семье Медичи и сообщил, что находится в безопасности. Он даже упомянул в письме Пацци, написав об их дурном характере и явных кознях совместно с королем Ферранте и герцогом Урбино. «Я присмотрю за ними, но, думаю, в основном это плод их собственной фантазии. В городе они не пользуются уважением. Кстати, это одна из причин, почему я не одобрил назначение нового архиепископа Пизы. Он связан с Пацци по семейной линии, и я не хочу давать им преимущества». Убийство назначили на 26 апреля 1478 года. В этот день кардинал Санзони должен был служить литургию во флорентийском Дуомо. Народу в соборе было очень много, как пишут современники, яблоку некуда упасть. В этот день праздновалась антипасха, то есть следующее воскресенье после Пасхи, Красная Горка, как сказали бы у нас. Лоренцо появился в соборе и занял почетное место на хорах недалеко от алтаря, окруженный друзьями. А вот Джулиано не пришел. Пришлось Франческо Пацци бежать в палаццо Медичи неподалеку от собора и уговаривать, несмотря на недомогание, прийти на службу, ведь там собрался весь город. Неизвестно, удивился ли Джулиано такому неожиданному вниманию, но согласился, быстро собрался, при этом визитеры нежно его обняли, проверив, нет ли кольчуги под камзолом. Собор был полон народа, и Джулиано остался у входа, решив не пробиваться через толпу к брату. Это слегка спутало планы убийц. Дальше мнения разделяются. Никола Макиавелли в красках описал ужасное убийство прямо в момент причащения. Кощунственнее поступка не придумаешь. Но друг Медичи поэт Милициано, которому веришь больше, ведь он был участником всех событий, а Макиавелли в те дни было всего 9 лет, рассказывал, что произошло все в конце службы, когда причастие закончилось. Это похоже на правду. Никакие индульгенции не соблазнили бы убийц в случае версии Макиавелли. Мало кто согласился бы гарантированно гореть в аду. Сразу после возгласа священника «Ступайте, месса окончена», Бернардо Бандини выхватил кинжал и нанес Джулиано удар в затылок. По заключению экспертизы по результатам эксгумации, проведенной в 1895 году, этого удара было достаточно. Но Пацци словно сошел с ума. Он кинулся к мертвому Джулиано и начал наносить ему удары кинжалом в таком ажиотаже, что ранил сам себя в ногу. Лоренцо успел увернуться от удара нападавшего Мафеи. Кинжал убийцы нанес лишь легкую рану. Искусный рыцарь, привыкший к поединкам, выхватил меч и набросил на другую руку плащ, чтобы использовать его как щит. В соборе возникла паника, никто не понимал, что произошло. После вопля, что купол собора треснул, началась давка. Бандини пытался добежать до Лоренцо и закончить намеченное, но его остановил дальний родственник и деловой партнер Медичи Франческо Нори, который тут же был убит. Во многом благодаря этому Лоренцо был спасен. Окруженный друзьями и охраной, он успевает вбежать в ризницу, и двери запираются. Об отношении окружения к великолепному говорит еще один поступок. Его друг Антонио Ридольфи, боясь, что кинжал Мафеи мог быть отравлен, начинает отсасывать кровь из раны Лоренцо, подвергая опасности свою собственную жизнь. И никто не решается ответить Лоренцо, где же Джулиано. С прибывшей дополнительной охраной Лоренцо выводят из собора, стараясь сделать это стороной, чтобы он не увидел растерзанного трупа брата. В это время у дворца Медичи уже собирался народ, готовый к защите семьи. Заговорщики были в панике. Но они не могли и представить, что последует за неудавшимся убийством Лоренцо. Кардинала Санзони священники заперли в алтаре и защитили от разгневанной толпы. Он был арестован и освобожден только 12 июня 1478 года. Раненый Франческо Пацци потерял много крови, с трудом смог добраться до дома, но толпа окружила палаццо Пацци, взяв его штурмом, увела Франческо в Синьорию, где он был повешен вместе с Сальвиати в полном архиепископском облачении. «Когда Сальвиати повесили, — написал очевидец событий Полициано, — произошло нечто странное. Хотя все это видели, я думаю, что никто и не понял, была ли это какая-то случайность или выражение ярости. Задыхаясь, архиепископ неистово выпучил глаза и вонзил зубы в грудь Франческо. До этого архиепископ был уверен, что его защитит высокий ранг, поэтому он спокойно прибыл в Синьерию, сообщив тогдашнему гонфолоньеру, что имеет послание от папы. Архиепископ тянул время, говоря ни о чем и никак не переходя к делу. Он считал себя под защитой синьории и своего статуса и ждал, что будет дальше, чтобы определиться, что же делать. Но, как описывают очевидцы, гонфолоньер схватил его за волосы и швырнул на пол к ногам стражника. Графа Монтесека арестовала городская стража. Именно его показания, а он рассказал все очень подробно, пролили свет на участников заговора и впервые назвали одним из заговорщиков папу Сикста IV. За это Монтесека не повесили, а лишь отсекли голову. Племянника папы Риарио держали 6 недель в здании синьории. Толпа флорентийцев ломилась в палаццо, требуя его выдать, но не получилось. Его держали в заложниках как разменную монету в возможных переговорах с папой или иностранными военачальниками, в последующие 4 дня были арестованы все паццы, кроме одного, старшего Якопо. Он успел бежать. Буквально на следующий день началось следствие. Все было организовано по установленной процедуре, а вот наказание было невероятным. Беспрецедентное наказание заговорщиков. По принципу римского права, за преступление против императора наказанием было в том числе стирание памяти. Имя преступника уничтожалось на любом памятнике, в любом публичном месте. По тому же принципу судили и заговорщиков против Медичи. Флорентийское правительство пошло дальше. Были не только заморожены все счета банка Пацци, но и изъяты все списки его кредиторов и должников, и все средства направлены в государственный бюджет Флорентийской республики. Все имущество, даже домашняя утварь, было распродано. Груженные повозки с мулами несколько дней тянулись по улицам города, вывозя имущество заговорщиков. Все выжившие, даже дальние родственники семьи, обязаны были в течение 6 месяцев изменить свою фамилию и герб. Штрафы налагались на художников и прочих мастеров в случае упоминания в своих работах о Пацци. Это имя должно было быть навеки стерто во Флоренции. Возник запрет на браки с семейством на 3 поколения. Любой, кто брал в жены женщину из семьи Пацци, одновременно признавался неблагонадежным и терял право для себя и потомков пожизненно занимать государственные должности во Флоренции. И хотя простой народ безоговорочно поддерживал Медичи, среди старых семей, даже оказавших видимую поддержку, осадок остался. После смерти Великолепного его сын Пьеро будет править Флоренцией лишь в течение 3 лет. Несколько участников заговора все же ускользнули, но Лоренцо не мог оставить их безнаказанными. В архивах сохранились донесения людей, получавших жалованье от дома Медичи и проводивших розыск. Бернардо Баранчелли сумел скрыться и сбежать очень далеко, в Константинополь, но Лоренцо напрямую обратился к султану. И Мехмед II по просьбе Флоренции выдал его. Бандини казнили 20 декабря 1479 года, повесив труп на стене Палаццо Векьо, прямо в том виде, в каком привезли. В турецкой одежде. В бумагах Леонардо да Винчи сохранился набросок, изображающий Бандини в петле. Торговые отношения с Флоренцией, которые особо не афишировались, так как между султаном и итальянскими государствами на юге существовала напряженность, но шли весьма активно, были для султана важны. В благодарность за содействие Лоренцо прислал султану в подарок памятную медаль, выбитую в честь победы над заговорщиками работы мастерской Вероккьо. На одной стороне медали изображался Джулиано с надписью «Luctus Publicus» – «Всеобщая скорбь», а на другой – сам Лоренцо с надписью «Всеобщее спасение». Старого Якопо Пацци поймали крестьяне в Апеннинах, сильно избили и приволокли во Флоренцию, где после короткого суда 30 апреля 1478 года он был казнен. Через несколько дней после казни Якопо Пацци во Флоренции неожиданно ударили заморозки. Разъяренная толпа горожан явилась в монастырь Санта-Кроче, где был похоронен Якопо, и потребовала выбросить останки из склепа, ведь это Господь наказывает Флоренцию за то, что тело предателя и убийцы Пацци похоронили в освященной земле. Монахи не рискнули спорить с толпой и выдали тело. Очевидцы рассказывают, что труп таскали по городу мальчишки, которые кричали «Не опаздывай, тебя ждут на площади Синьории», а однажды даже стукнули головой мертвеца в двери палаццо Пацци. «Кто там? Есть там кто внутри?» В конце концов его бросили в Арно, но ниже по течению его выловили местные крестьяне, повесили на дереве и колотили останки палками до тех пор, пока они не рассыпались на части. После скромной церемонии 30 апреля 1478 года Джулиано был похоронен в могиле своего отца в церкви Сан-Лоренцо. Позже вместе с братом Лоренцо был перезахоронен в часовне Медичи той же церкви, в могиле, увенчанной статуей Микеланджело, Мадонна с младенцем. Джулиано оплакивал весь город. Его любили за красоту, за щедрость и веселый нрав, а история с безутешной скорбью по Симонетти Катанео сделала его национальным романтическим героем, тем более что погиб он ровно в годовщину смерти прекрасной Симонетты. Бывают в истории такие совпадения. Лоренцо оплакивал брата, что не мешало ему действовать четко и решительно. Он сам руководил следствием. Он выходил на балкон к толпе по нескольку раз в день, успокаивая, что жив и здоров, и для паники нет причин. В архивах сохранились донесения отдельных лиц с благодарностью за вознаграждение. Как в прошлом в поисках артефактов, Лоренцо разослал эмиссаров на поиски сбежавших заговорщиков, и, как мы уже знаем, все были найдены. Пока бесновалась толпа, Лоренцо не мешал. Впервые в жизни он действовал по принципу деда. Решения принимались другими людьми. Казни и расправы не имели санкции Лоренцо, совершались как будто сами по себе. Но, по мнению иностранных партнеров, находившихся тогда в городе, с Лоренцо было бесполезно разговаривать в те дни. Его мысли были далеко, и сосредоточен он был лишь на возмездии. Подобных расправ и наказаний с лишением всех прав семьи в трех поколениях история еще не знала. Прошло 600 лет со времен событий, получивших в истории название «Заговор Пацци». И случайно, но мы же знаем, что случайностей не бывает, и нет того тайного, что не станет явным даже спустя 600 лет, обнаружилось то недостающее звено, которое не давало покоя историкам на протяжении столетий. История случилась в духе лучших романов с тайнами и шифрами. В 2001 году историк Марчелло Симонетто решил покопаться в архивах своего предка Чикко Симонетто, советника миланского герцога Галеаццо Марии Сфорца, а впоследствии регента при его вдове Бонни Савойской. Кому, как ни потомку, изучить архивные документы досконально. Среди документов нашлось письмо в адрес мессера Чико от февраля 1478 года, рассказывающее, какой плохой человек Лоренцо Медичи, и дальше в стиле «А еще они называли тебя желтым земляным червяком». Автором письма оказался крестный Лоренцо, некогда призванный его отцом на защиту Флорентийской республики, кондотьер Федерико ди Монтефельтро. Федерико, уже герцог Урбинский, служил в те дни одновременно папе Сиксту и неаполитанскому королю Ферранте. Его войска были довольно близко от Флоренции в трагическом апреле. Но зачем же такие письма писать? Историк почувствовал, что зацепил нечто интересное, забыл на время о предке и отправился в архивы Урбина. Там обнаружилось зашифрованное письмо герцога Федерико в Рим. Профессору Симонетто повезло, его предок Чико был не только политиком, но и активно интересовался криптографией и даже написал научный труд на тему чтения шифрованных писем без ключа. В общем, Дэн Браун с его романами отдыхает, история часто интереснее вымысла. Расшифровав письмо, историк понял, что в его руках мировая сенсация. Герцог Федерико приказывал своим блистательнейшим и любезнейшим посланникам передать папе Сиксту, что от Лоренцо нужно избавиться как можно быстрее, иначе Флоренция уговорит Милан и Венецию оказать ей поддержку в конфликте со Святым Престолом. А герцог со своей стороны готов предоставить папе 550 солдат и 50 рыцарей, что было довольно много по тем меркам. Имя в истории. Федерико ди Монтефельтро. Те, кто побывал в Урбино, помнят великолепный герцогский дворец посреди средневекового города, один из самых красивых и интересных в Италии. Экскурсоводы расскажут, как бывший кондотьер, а ныне герцог, покровительствовал искусством, приветствовал при дворе лучшие умы того времени, собрал большую библиотеку, причем брал туда исключительно рукописные раритеты, никаких переписываний. При этом сам был далек от искусства и от книг, но требованиям времени надо было соответствовать. Но есть то, о чем не любят рассказывать гиды. Любителям искусства эпохи Возрождения известен диптих работы Пьеро делла Франческо. Это двойной портрет супружеской четы, выполненный по всем канонам того времени, с библейскими аллегориями и пейзажем на втором плане, намекающим на вес семьи. Это портрет герцога Ди Монтефельтро и его жены из семьи Сфорца. Женщина весьма обычна, а вот лицо герцога со странно преломленным носом, словно неживое, удивляет. И на прочих портретах, написанных знаменитыми художниками, герцог не меняется, все тот же неживой профиль. И даже на картине Федериго да Монтефельтро и Кристофора Ландино 1450 года, написанной Сандро Боттичелли, мы хоть и видим профиль герцога с другой стороны, он просто отзеркален с предыдущих картин. Дело в том, что герцог получил серьезную травму копьем на турнире, и его правая часть лица оказалась изуродована, он ее старательно прятал. Психолог сейчас сказал бы, что травма наложила отпечаток на всю его жизнь. В 1444 году кондотьер, по мнению историков, участвовал в заговоре против единокровного брата, правителя Урбино. Брат был убит, а кондотьер занял его место, подрабатывая по основной специальности на службе у Рима и Неаполя, чтобы обеспечить финансы своего владения. Он много убивал, больше, чем требовалось. Когда его позвали навести порядок в Вольтерии, то результатом оказалось мародерство, массовые убийства и изнасилования. Лоренцо Великолепный лично просил прощения у города Вольтера и расплачивался золотом за разграбленное. Монтефельтро лишь, как говорят, пожал плечами. И еще один штрих к портрету. Когда слугами герцога был пойман на землях Урбино голодный крестьянин-браконьер, Монтефельтро заставил его целиком съесть пойманного зайца со шкурой и костями. К привычке кондотьера убивать добавилось желание лишний раз выслужиться перед папой, даровавшим ему титул герцога. А о вражде Сикста и Медичи он знал прекрасно, тем более что сильная Флоренция под боком Урбино его не устраивала, да и унижение в Вольтере он не простил. Некоторые историки полагают, что Монтефельтро лично инкогнито появился во Флоренции, координируя участников заговора. Но документальных подтверждений этому нет. Монтефельтро оказался умнее всех. Пока заговорщики рисковали жизнями, он отсиделся в Урбино, а на вопрос о своем войске очередной раз пожал плечами. «А я откуда знаю, что они там делали? Дисциплина в наше время никуда не годится, меня не спросили и пошли. То, что там были мои отряды, не значит, что я их послал». Чуть позже выяснилось, что граф Монтесекко в своих показаниях назвал герцога Урбинского как одного из организаторов заговора. Но Лоренцо де Медичи лично вычеркнул имя Монтефельтро из документа. Флоренция была не готова к противостоянию с сильным военным противником. Ситуация и так складывалась сложная, несмотря на личные чувства, Лоренцо не мог рисковать республикой. Один из главных заговорщиков остался в тени, выйдя на свет лишь 600 лет спустя. Когда слухи о провале заговора и о повешении архиепископа прямо в униформе дошли до папы Сикста, тот был близок к инфаркту. Сикст IV издал папскую буллу, отлучающую от церкви Лоренцо де Медичи, а вместе с ним и всех граждан Флоренции. Посол Флоренции при папском престоле был взят под арест. А Сикст направил во Флоренцию своих представителей с требованием к городу выдать Лоренцо де Медичи для предания суду за святотатство, богохульство, оскорбление церкви, убийство архиепископа Пизы и ряд других грехов. Лоренцо был объявлен отлученным от церкви, преданным анафеме, достойным скверны грешником и святотатцем, не заслуживающим доверия и лишенным духовного права волеизъявления. В столь же сильных выражениях были подвергнуты проклятию гонфолоньер и члены сеньории, вся собственность которых конфискуется в пользу церкви, дома сравниваются с землей, и любое место проживания признается непригодным для такового, вечный им позор. Отдельным указом папа предписывал конфисковать все активы Медичи в Риме, включая банк. Выданные им кредиты аннулируются и погашаются. Граждане Флоренции встретили папскую буллу насмешками, выдавать Лоренцо де Медичи никто не собирался. Епископом Тосканы тоже не понравилось массовое отлучение, и они созвали собор во Флоренции, на котором заявлено, что действия синьории, направленные на защиту республики против заговорщиков, оправданы, после чего собравшиеся обнародовали свой указ, по которому папа отлучается от церкви. Указ был отпечатан на первом в городе типографском станке, заработавшем всего лишь год назад, и распространен по всей Тоскане. Таким образом, о нем узнало гораздо больше людей, чем о папской булле. Но дело стало приобретать серьезный оборот. Путешествие в Неаполь. «Жестокая фортуна, как я к тебе пришел! И худшего не может быть! Ты показала себя счастливой и красивой, ты показала мне свое безмятежное лицо, сказав, что всегда хочешь быть такой. Я исполнял все твои желания, но все изменилось за мгновенье, и ты наполнила меня заботами и проблемами». Лоренцо де Медичи. Разгневанный папа Сикст IV объявил Флоренции войну и призвал к себе в союзники неаполитанского короля Ферранте. На помощь Флоренции вряд ли пришли бы серьезные силы. Римский дом Орсини, родственники Кларичи, призвали под ружье личную армию, но это была просто демонстрация вежливости. Милан, занятый собственными проблемами, мог направить во Флоренцию лишь символическое войско. Венеция считала, что Флоренция все равно проиграет, и ее помощь тоже была бы вежливо-символической. Оставалось рассчитывать только на герцога Феррары и его небольшой отряд наемников, который не смог бы противостоять силам папы и Неаполя. В Тоскане тоже становилось неспокойно, участились грабежи деревень непонятно откуда взявшимися бандитами, росли цены на продовольствие и все чаще возникал шепот, а может проще избавиться от главного виновника и все наладится? Но Лоренцо де Медичи исчез. Некоторое время спустя в синьорию поступило письмо из небольшого городка Сан-Миниато по дороге из Флоренции в Пизу. «В опасных обстоятельствах, в которых оказался наш город, время для обсуждений прошло, нужны действия. Я решил с вашего одобрения отплыть в Неаполь немедленно, будучи уверен, что поскольку главные усилия наших врагов направлены на то, чтобы погубить меня, то я, отдавшись в их руки, возможно, смогу вернуть мир моим согражданам-флорентийцам. Так как мне принадлежат и почести, и ответственность в размерах больше, чем у среднего гражданина города, то я и обязан служить Флоренции больше других, даже если тем самым я и ставлю свою жизнь в опасность. С этим намерением я и отбываю. Может быть, Господу угодно, чтобы эта война, которая началась с пролитой крови моего брата и меня, тем же и закончилось. Я желал бы, чтобы моей жизнью или моей смертью, моим разорением или моим процветанием я мог бы послужить нашему городу. Я уезжаю полной надежды и моля Господа даровать мне милость сделать то, что любой гражданин в любое время должен быть готов для своего государства. Остаюсь готовым к услугам вашим светлостям, членам синьории Лоренцо Медичи». Современники рассказывали, что члены синьории не могли сдержать слез, ведь отправился наш герой в Неаполь, прямо в логово врага, да еще и на галере, которую прислал за ним сам король Ферранте. Что так напугало флорентийских руководителей? Ужасы короля Ферранте. После смерти короля Альфонса в 1458 году королевство по завещанию перешло к его внебрачному сыну Фердинанду I, отрицательные качества которого перевешивали все его достоинства. Покровительствуя искусству, он одновременно вел развратный образ жизни, отличаясь жестокостью и злопамятством, изобретая все новые и новые орудия пыток. Однажды гостивший во Флоренции Фердинанд посетил монастырь святого Аполлония. И в монастырской трапезной долго стоял перед огромной фреской Андреа дель Кастаньо, изображающей евангельскую сцену Тайной вечери, когда в Великий четверг Христос в последний раз собрал своих учеников. Все персонажи на картине сидели по одну сторону большого стола, исключая Иуду, который противопоставлялся апостолам и сидел напротив них. Тогда Фердинанд поклялся, что создаст точно такую же картину, но не красками на полотне, а трупами своих недругов. Апостолов он расположит точно в таком же порядке, как на фреске «Дель Кастаньо». Ну, а для устрашения роль Иуды всегда будет предлагаться новому гостю, которому Фердинанд станет показывать этот шедевр. Он создал свою картину. В личных покоях короля в отдельной комнате был накрыт стол, куда король приглашал особых гостей. За столом мумифицированные и разодетые сидели трупы его врагов. Расположение персонажей в творении Фердинанда в точности соответствовало картине «Дель Кастаньо». Все апостолы размещены вдоль стола равномерно, а Иоанн припадает к руке учителя. Жертвами стали военные противники Фердинанда и его недоброжелатели из знатных неаполитанских семей. Ферранте очень любил пытать своих врагов перед смертью, при этом содержал прекрасный ренессансный двор. И сегодня стоит в центре Неаполя огромный замок с толстыми башнями, напоминающий средневековую рыцарскую крепость, чуждый хаотическому веселью этого прекрасного города. Кажется, что там, за стенами, согревают камины трапезный зал, сидят за столом разодетые мертвые фигуры, среди которых ужинает король. В замок Кастель-Нуово в центре Неаполя, где сейчас городской музей, и приехал Лоренцо ди Медичи. Понятно, что готовилась эта поездка пару месяцев, ведь плыл Лоренцо, обходя возможные засады на земле, на галере, которую послал сам Ферранте. Все было согласовано в тайных переписках, но король был непредсказуемым чудовищем. Смелый шаг Медичи произвел на Ферранте впечатление. Мало кто в современной ему Италии был на это способен. Сыграла в пользу гостя и невероятная харизма Лоренцо, противиться которой не мог никто. Своим странным голосом Лоренцо говорил так, что все его недостатки уже не имели значения. Ферранте оказался в трудном положении. При всем обаянии Лоренцо, который еще и проявлял чудеса щедрости, то выкупив рабов, которые доставили его в Неаполь на галере, то разбрасывая деньги на его улицах, мир с Флоренцией означал проблемы с папой. Донесения шпионов Ферранте рассказывали, что Лоренцо выглядел абсолютно спокойным и уверенным. Близкие же к нему люди знали, что ночью эта маска снималась, и Лоренцо был близок к отчаянию. Ведь время шло, и его храбрость оказывалась бесполезной. А еще он писал стихи. Привыкший к игре с метафорами в кружке гуманистов, Лоренцо говорил в стихах о своей жизни при дворе Ферранте. «Нежны и сочны своим цветом утром яблоки, но на закате все исчезает». Но фортуна снова оказалась добра к Медичи. За те месяцы, что провел он в Неаполе, Франция начала проявлять интерес к неаполитанскому трону. А на юге Италии появился флот султана Мехмета. И Ферранте решился, ему стал важнее союз с Флоренцией, а через нее с Венецией, чем покровительство папы. Ожидание было не напрасным. Не зря в Неаполе есть поговорка, что терпение – это добродетель сильных. Лоренцо ди Медичи выиграл. Обед у жестокого короля. Неаполитанская кухня, кухня Парфенона, славилась со времен Древнего Рима. Именно здесь, на вилле римского консула Лукулла, и проходили лукулловые пиры, о которых мы вспоминаем и сегодня, говоря об изобилии. Чем же кормил своих гостей на официальных многолюдных обедах и ужинах король неаполитанский? Клёцки со свежим сыром. Это подобие клёцок – фрикадельки из муки, сыра и яиц, которые используются в качестве связующего вещества. Разные его варианты, например, с добавлением чёрствого хлеба, появляются в кулинарных книгах XIV и XV веков. Это очень вкусное блюдо, которое в более современной интерпретации сопровождается мясным соусом, с которым очень хорошо сочетается вкус. Ингредиенты. 600 граммов свежего сыра. Свежий мягкий козий сыр. Сыр может быть любым. 200 граммов муки. 6 яичных желтков. 8 столовых ложек тертого пармезана. Соль. Хорошо перемешаем сыр, пока он не станет кремообразным. Подсаливаем и по очереди добавляем яичные желтки. Добавляем постепенно муку в смесь сыра и яиц. Хорошо работаем руками, перемешивая тесто, пока не получим однородную смесь. не слишком твердую и не слишком мягкую. Ставим на огонь довольно большую кастрюлю с подсоленной водой. И когда она закипит, берем тесто чайными ложками, стараясь сформовать тефтельки, и выкладываем их в кипящую воду. Даем клёцкам повариться несколько минут, после чего сливаем воду и выкладываем их на теплую тарелку. Посыпаем тертым пармезаном и подаем горячими. Белые равиоли. Это чисто неаполитанский рецепт 15 века. Единственное замечание – среди ингредиентов в старинной книге говорится о сыре «Проватура». Но историки не смогли определить, что это за сыр. Возможно, это итальянский сыр провола. Один из вариантов рецепта включает использование сахара и корицы, что делает его десертом. Но для первого блюда они заменялись солью и мускатным орехом. Ингредиенты. 600 граммов сыра, на выбор провола, томина, равиджола, каприна, пекарин или овечьи и козьи мягкие сыры. 20 граммов сливочного масла комнатной температуры, 2 яичных белка, щепотка шафрана, 1 чайная ложка молотого имбиря, 2 чайные ложки порошка мускатного ореха. Соль. Хорошо разминаем сыр вилкой, пока не получится кремообразная однородная смесь, в которую добавляем масло, шафран, имбирь и соль. Перемешиваем смесь ложкой и формуем овальные шарики. Затем осторожно обваливаем их в муке и даем пару минут отдохнуть. Доводим воду до кипения и опускаем в нее равиоли. Как только они всплывут на поверхность, они готовы. Вынимаем их шумовкой из воды и выкладываем на сервировочное блюдо. Посыпаем свежемолотым перцем и мускатным орехом и подаем теплыми. Суп дзандзарелли. Первое блюдо. В этом супе впервые яйцо было использовано не для загустения, а для создания зернистого вида. Ингредиенты. 2 литра куриного бульона, 8 свежих яиц, 200 граммов тертого пармезана, 80 граммов черствого молотого домашнего хлеба, 6 рылец шафрана. Смесь порошковых специй. Корица, имбирь, мускатный орех, перец. Взбиваем яйца и смешиваем их с пармезаном и панировочными сухарями, пока тесто не станет не слишком густым, но насыщенным. Доводим бульон до кипения, и как только он закипит, добавляем шафран, убавляем огонь до минимума и даем настояться некоторое время, пока бульон не станет приятного золотисто-желтого цвета. Снова доводим до кипения и за один раз вливаем смесь яиц, пармезана и панировочных сухарей. Все перемешиваем венчиком, пока снова не закипит и жидкая часть не отделится от твердой. Суп должен иметь зернистый вид из яичных хлопьев. Снимаем суп с огня, обильно посыпаем специями и подаем горячим. Суп с травами. Первое блюдо. Этот суп из трав имеет удивительный аромат с легким мятным послевкусием. Рецепт предполагает использование огуречника, из которого, особенно в дикой версии, с красивыми голубыми цветами, делали салаты во Франции и Англии в 17 и 18 веках. А вот в Италии лет на 200 пораньше варили суп. Этот суп напоминает и наши весенние и летние супы со щавелем и шпинатом, только здесь берутся листья разнообразных свежих молодых салатов. Ингредиенты. 1,5 литра говяжьего бульона, 500 граммов листьев мангольда, 1 горсть свежих трав, по нескольку веточек или листьев, огуречник, кресс-салат, прочие зеленые салаты, радичо, шпинат. 1 пучок петрушки, 1 пучок свежей мяты, соль и перец по вкусу, тертый пекарина. Очищаем и промываем мангольд, только листья, шпинат и другие свежие травы. Отвариваем в кипящей подсоленной воде около 5-7 минут, не накрывая для сохранения зеленого цвета. После приготовления сливаем воду с овощей и осторожно отжимаем, а затем мелко нарезаем ножом и перемешиваем. Кроме того, также нарезаем петрушку и мяту, стараясь не делать этого слишком заранее, мята может потемнеть и потерять аромат. Доводим бульон до кипения, добавляем вареную зелень, примерно 3 столовые ложки петрушки и 2 или 3 ложки мяты, в зависимости от вашего вкуса. Даем смеси снова закипеть, приправляем солью и перцем и подаем, обильно посыпав тертым пекарина. Суп приобретет послевкусие свежей травы благодаря добавлению петрушки и мяты. жареный козленок, ягненок в золотом соусе. Этот рецепт предназначен для приготовления козлятины, но можно использовать и баранину. Ингредиенты: пол козленка или ягненка, 50 граммов сала, 6 зубчиков чеснока, соль. Для соуса 200 мл говяжьего бульона, сок половинки лимона, 2 яичных желтка, 3 четвертых чайных ложки черного перца, щепотка шафрана, 2 больших зубчика красного чеснока из сульмоны, мы берем обычный, 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки. Очищаем и разрезаем зубчики чеснока, натираем им мясо. Взбиваем желтки и смешиваем их с лимонным соком. Добавляем молотый перец, измельченные зубчики чеснока и шафран. Этой смесью обмазываем козленка, большая часть ее пока останется в миске. Подсаливаем и укладываем в большую форму для запекания, предварительно обмазав форму салом. Запекаем все в горячей духовке при температуре 200 градусов 40-60 минут, время от времени поливая оставшимся соусом. Подаем, посыпав рубленной петрушкой. Пирог с красным чесноком из сульмоны. В сульмоне, в регионе Абруццо, выращивают особенный красный чеснок, до сих пор пользующийся популярностью. Уже в 15 веке его активно поставляли к неаполитанскому королевскому столу. Подобные рецепты на основе чеснока, лука-шалота, красного лука активно использовались во времена Ренессанса. Приготовленный чеснок потеряет свой резкий запах и придаст лишь легкую пикантность блюду, сочетаясь со свежим сыром и шафраном. Ингредиенты: 2 листа песочного теста, 300 граммов свежего пекарина, 5 головок красного чеснока сульмона, берем обычный, желательно крупный с фиолетовым оттенком, 10 рылец шафрана, 60 граммов сала, 200 граммов свежего бекона, 3 яйца, 80 граммов изюма, по желанию, 1 чайная ложка измельченной гвоздики, 1 чайная ложка мускатного ореха, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка молотого имбиря, соль и перец по вкусу. Очищаем чеснок и варим около 15 минут, пока он не станет очень мягким, в кипящей воде. Если вы предпочитаете более нежный вкус, его можно приготовить на молоке. После приготовления кладем чеснок в холодную воду и охлаждаем. Теперь измельчаем приготовленные зубчики чеснока в ступке и добавляем сыр, рубленное сало, специи, яйца, шафран и заранее замоченный на полчаса изюм. Месим до получения однородного теста. Выстилаем противень листом песочного теста. Выливаем начинку и накрываем все остальным листом теста, хорошо сцепив края. Выпекаем в горячей духовке при температуре около 200 градусов 50 или 60 минут. Сарту из неаполитанского риса. Об этом блюде надо рассказывать отдельно, потому что сегодня это национальная гордость неаполитанской кухни. Хотя в 15 веке оно приживалось достаточно трудно среди простого населения, хотя уже подавалось при королевском дворе. Интересно, что врачи старейшей и важнейшей в Европе медицинской школы Салерно уже тогда прописывали это блюдо при кишечных заболеваниях и гастрите. Томатный соус добавился на век позднее, в XVI веке. Хотя нередко пишут, что помидоры попали в Европу, когда Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году, человеком, который считается первым импортером помидоров в Европу, является испанский первооткрыватель Эрнан Кортес. После осады города, который сейчас называется Мехико, Кортес привез семена томатов домой в 1519 году. Овощ легко рос в средиземноморском климате и вскоре стал ценным украшением садов европейских королей. Однако именно в Италии помидор стали употреблять в пищу практически сразу же. Об этом сообщает травник и ботаник Пьетро Андреа Маттиоли в своем документе 1544 года. Маттиоли придумал слово «помодоро» – «золотое яблоко» и приравнял помидор к волшебной мандрагоре, считая, что он является афродизиаком. В письме от 31 октября 1548 года личному секретарю великого герцога тосканского Козимо ди Медичи говорилось, что помидоры из летнего поместья Торре дель Гало были доставлены в целости и сохранности. Помидор считался изысканным украшением для домов и садов тосканских дворов. Во времена правления Ферранте помидоры в блюда не добавляли, поэтому вариант рецепта более поздний, зато более вкусный. Ингредиенты. 1 литр томатного пюре, 4 домашних колбаски по типу купат, 400 граммов риса, 50 граммов вареной ветчины, 200 граммов зеленого свежего гороха, продается в пакетах замороженный, 4 яйца, 1 литр овощного бульона, 150 граммов тертого пармезана, 1 луковица, полстакана белого вина, 20 граммов грибов, можно шампиньонов, панировочные сухари, сливочное масло. Ингредиенты для фрикаделек. 200 граммов фарша из говядины, 80 граммов сухого хлебного мякиша, 4 яйца, 40 граммов тертого пармезана, поваренная соль, черный перец, молоко. Начнем с приготовления фрикаделек. В миске замачиваем мякиш вместе с молоком, хорошенько отожмем и переложим в другую емкость с фаршем, солью, перцем и яйцом. Добавляем тертый пармезан при смешивании и формировании фрикаделек. Обжариваем их в масле и даем высохнуть на бумаге. Теперь приступим к приготовлению соуса. Обжариваем половину нарезанной луковицы на сковороде с небольшим количеством масла. Добавляем колбаски и смешиваем с белым вином. Как только выпарится, вливаем томатный соус и солим по вкусу. На приготовление уйдет около часа. Соус должен очень хорошо потушиться на медленном огне. Отдельно на сковороде обжариваем и тушим до готовности горох, нарезанную полосками вареную ветчину, нарезанные кусочками или дольками вдоль грибы и тушим около 20 минут на медленном огне. Теперь приготовим рис. В сковороду наливаем масло, обжариваем половину нарезанной луковицы, затем выкладываем рис. Обжариваем до прозрачности, добавляем белое вино, как выпарится, бульон, покрывая весь рис примерно на палец. Берем немного соуса, добавляем в рис и тушим почти до готовности, подливая бульон по мере необходимости. Выключаем огонь, вбиваем 2 яйца, добавляем тертый пармезан. И все это перемешиваем с рисом. Теперь добавляем в рис половину смеси горошка, ветчины и грибов. Перемешиваем. Берем круглую форму для запекания, смазываем маслом, выстилаем половиной риса, выкладываем сверху равномерно фрикадельки, нарезанные колбаски, оставшийся горох, ветчину, грибы, моцареллу, нарезанную на кусочки, и нарезанные на кусочки 2 яйца, сваренных вкрутую. Покрываем оставшейся половиной риса, заливаем все приготовленным соусом, посыпаем панировочными сухарями и поливаем оливковым маслом. Выпекаем рисовое сарту при 180 градусах около 30 минут. После запекания даем ему немного остыть и подаем. Поскольку это очень старый рецепт, еще во времена, когда оливкового масла практически не существовало, для его приправы использовали свиной жир. Это очень вкусное, богатое, насыщенное блюдо для прохладного времени года. Горох с мясом. Ингредиенты. 500 граммов гороха, 150 граммов соленого вяленого мяса, ветчины или бекона, оливковое масло, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, щепотка корицы. Горошек отвариваем до готовности в подсоленной воде. Нарезаем соленое мясо тонкими ломтиками и обжариваем их в небольшом количестве масла. Добавляем горох, столовую ложку уксуса, щепотку корицы, тушим 5 минут все вместе, подаем горячим. Форель в карпионе. Этот рецепт был первоначально предназначен для карпиона, пресноводной рыбы, похожей на лосося, которую сегодня мы можем найти, например, в озере Гарда. Со времен маэстро Мартино, автора кулинарной книги 15 века, этот рецепт так хорошо подходил для карпа, что родился глагол «карпионаре», обозначающий способ приготовления рыбы. В этом рецепте рыбу сначала оставляют мариноваться, а затем обжаривают, в отличие от других рецептов, таких как скапос, в котором ее сначала обжаривают, а затем маринуют. Ингредиенты. 6 форелей среднего размера, оливковое масло. Для маринада 100 граммов цельной морской соли, 30 миллилитров воды, 30 миллилитров бальзамического уксуса. Форель чистим и делаем небольшие надрезы по всей поверхности рыбы кончиком острого ножа. Готовим рассол с солью, водой и уксусом и оставляем форель мариноваться примерно на 3 часа. По истечении этого времени вынимаем рыбу и помещаем под легкий груз около 1 кг на 2-2,5 часа. Наливаем немного оливкового масла в большую сковороду и хорошо разогреваем. Обжариваем форель в горячем масле, затем убавляем огонь и жарим 7-8 минут. Переворачиваем и обжариваем таким же образом с другой стороны. Подаем горячим. Пирог с розами и лесными ягодами. Ингредиенты. 400 граммов муки, 100 граммов меда, 50 граммов сахара, 4 яйца. 1 пакетик разрыхлителя, 2 садовые розы, для выращивания которых не использовались химикаты, лепестки нарезать соломкой. 1 щепотка цветов вереска, 2 стакана молока, 50 граммов сливочного масла, 2 персика, 10 вишен, 10 ягод лесной клубники, 2 ломтика небольшой сладкой дыни, сок 1 лимона, сок 1 апельсина, несколько лепестков шиповника, 1 бокал белого вина, 1 стакан сладкого десертного вина или ликера, в современном варианте ликер Мароскино. Для украшения немного клубники, немного вишни. Смешиваем 400 граммов муки со 100 граммами меда, 50 граммами сахара, взбиваем 4 яйца и добавляем в тесто, затем масло и пакетик разрыхлителя. Все хорошенько перемешиваем, теперь добавляем лепестки 2 роз, нарезанные полосками, щепотку цветов вереска и понемногу, чтобы не было комочков, вливаем и размешиваем 2 стакана молока. Замешиваем тесто, выливаем его в смазанную маслом форму и присыпаем мукой. Выпекаем полчаса при температуре 120 градусов, вынимаем и остужаем. Делаем смесь из персиков, вишни, удалить косточки, клубники, мякоти дыни, лимонно-апельсинового сока, лепестков шиповника. Все нарезаем, перемешиваем, вливаем бокал вина и затем ликер. Варим все вместе 10 минут, остужаем и заливаем сгустившейся смесью корж. Украшаем несколькими ягодами клубники и вишни без косточек, снова ставим в духовку на 15 минут на очень слабый огонь. После этого торт вынимаем, даем настояться не менее 3 часов. Тыквенный пирог. Это сладкий пирог красивого цвета охры. Его вкус достигается благодаря идеальному балансу между сладостью тыквы, смешанной с сахаром и ароматизированной розовой водой, пряностями корицы и имбиря, бархатом масла и пармезана. Ингредиенты. 2 листа готового песочного теста, 750 граммов мякоти тыквы, 1/4 литра молока, 300 граммов сыра типа несоленой брынзы, 200 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 50 граммов тертого сыра пармезан, 4 яйца, пол чайной ложки измельченного имбиря, пол чайной ложки молотой корицы, соль, 2 столовые ложки сахарной пудры, 2 столовые ложки розовой воды. Варим мякоть тыквы в молоке около 15 минут. Добавляем размягченное масло и смешиваем с сыром, взбивая венчиком. Добавляем в смесь пармезан, сахар, взбитые яйца и специи. Разминаем, пока смесь не станет однородной, и добавляем ее к тыкве. Раскатываем лист теста и выстилаем его на противень. Вливаем начинку и готовим при 200 градусах около 20 минут. Через 20 минут открываем духовку и быстро укладываем второй диск песочного теста поверх торта. Выпекаем еще раз уже 40 минут. Если торт подрумянивается слишком быстро, накрываем его алюминиевой фольгой. По прошествии необходимого времени снимаем торт с огня, посыпаем сахаром и сбрызгиваем розовой водой. Подаем теплым. Розовая вода. Вы заметили уже, что во многих рецептах того времени одним из ингредиентов является розовая вода. Готовят ее следующим образом. Ингредиенты. 1 чашка лепестков роз, выращенных без использования химии, 2 стакана очищенной воды, около 500 мл, стеклянная чаша с термостойкой крышкой, хлопчатобумажная или льняная марля, стеклянная банка с герметичной крышкой. Тщательно промываем только что собранные лепестки, удаляя все загрязнения. Тем временем кипятим 2 чашки воды, заливаем лепестки роз в термостойкой стеклянной посуде и накрываем крышкой на 30 минут. Даем остыть, а затем процеживаем воду через сито или тонкую марлю. Собираем чистую розовую воду в стеклянную банку с крышкой. Отфильтрованные лепестки могут стать удобрением для садовых растений. Такая розовая вода хранится около 10 дней. Если вы хотите сохранить ее дольше, можете добавить 1 столовую ложку спирта. Еще один вариант розовой воды, позволяющий высвободить розовое масло при тех же ингредиентах, заключается в следующем. Очищаем лепестки роз, которые заполняют эмалированную посуду на несколько сантиметров от края. Заливаем лепестки дистиллированной водой, ставим на огонь, варим, пока не закипит, и выключаем. Оставляем настаиваться примерно на час, пока лепестки не потеряют цвет. Вы увидите, как поднимается розовое масло. Даем остыть и процеживаем через дуршлаг. Хранится в бутылках. Вермишель с помидорами. В бедных неаполитанских семьях питались совсем по-другому. Например, вот такое блюдо. Ингредиенты на 4 порции. 1 килограмм спелых помидоров Сан-Марцано, 50 граммов свиного сала, соль и перец, 400 граммов крупной вермишели. Разрезаем помидоры пополам. Выкладываем их в кастрюлю, приправляем солью, накрываем крышкой и варим сначала на слабом огне, затем на более сильном, пока полностью не приготовятся, не превратятся в однородную массу. Пропускаем помидоры через сито, а полученное пюре перекладываем обратно в кастрюлю. Добавляем мелко нарезанное сало, перец и снова ставим на огонь. Осторожно тушим, пока соус не загустеет. Вермишель – это не крохотные тонкие вермишельки, а плотненькие червячки, откуда и их название. Отвариваем до состояния альденте в подсоленной воде. Сливаем воду и высыпаем пасту в кастрюльку к соусу, перемешиваем и сразу подаем. Интересно, что ни ароматических трав, ни чеснока, а самое главное – сыра, в старом рецепте нет, а помидоры уже появляются.